В гостях у сказки. Как на спине верблюда появился горб. В самом начале, когда земля была совсем новая, и животные только-только начали работать на человека, жил-добыл верблюд. Он поселился в самой середине огромной воющей пустыни, потому что не хотел работать. Кроме того, он и сам любил реветь. Ел он там стебли сухих трав, терновник, ветви тамариска, молочай, разные колючие кусты и ничего не делал. Когда кто-нибудь с ним заговаривал, он отвечал «грб». Только «грб» и больше ничего. В понедельник утром к нему пришла лошадь. На ее спине лежало седло, а во рту у нее были удила. И она ему сказала: «Послушай-ка, верблюд, пойдем, побегай, как все мы, лошади». «Грб», — ответил верблюд. Лошадь ушла и сказала об этом человеку. Вот к верблюду пришла собака. Она принесла в зубах палку и сказала: «Послушай, верблюд, пойдем-ка со мной, отыскивай разные вещи и носи их, как мы, остальные». «Грб», — фыркнул верблюд. Собака убежала и рассказала все человеку. Теперь к верблюду пришел бык. На его шее лежало ярмо, и он сказал: «Послушай-ка, верблюд, пойдем и начни пахать, как мы остальные». «Грб», — сказал верблюд. Бык ушел и рассказал все человеку. В этот день вечером человек позвал к себе лошадь, собаку и быка, и, когда они пришли, сказал им: «Бедные вы трое, мне очень жалко вас. Но верблюд, который говорит только «грб», не может работать. Если бы он мог что-нибудь делать, он был бы здесь. Поэтому я оставлю его в покое. Вы же должны работать в два раза больше, чтобы заменить его». Трое очень рассердились. Они собрали совет на самом краю пустыни. Скоро к ним подошел ленивый верблюд. Он пожевал стебель молочая, посмеялся над ними, потом сказал «грб» и опять ушел. В это самое время появился джин, который заведует всеми пустынями. Он ехал на катившемся облаке пыли. Все джинны всегда путешествуют таким образом, потому что они волшебники. Увидя троих, он остановился, чтобы поговорить с ними. «Джин, начальник всех пустынь», — сказала лошадь, — «скажи, неужели справедливо, чтобы одно существо ничего не делало, когда весь мир такой новый и молодой?» «Конечно, нет», — сказал джин. «Так знай же, — проговорила лошадь, — что в самом центре твоей воющей пустыни живет существо. Кстати, оно тоже любит громко кричать и реветь. Существо с длинной шеей и с длинными-предлинными ногами. Оно с утра понедельника ровно ничего не сделало. Только подумай, оно не хочет бегать, как мы, лошади». «Фить! — свистнул джин. — Клянусь всем золотом Аравии, это животное мой верблюд. Ну а что он сказал тебе?» «Он сказал «грб», — ответила собака. «И он не хочет носить тяжестей». «А верблюд сказал еще что-нибудь?» «Нет, только «грб» и не хочет пахать», — вставил свое замечание бык. «Очень хорошо», — проговорил джин. «Он твердит «грб». Хорошо же. Я ему задам славный «грб». Только подождите немного». Джин окутал себя пылью, укатил дальше по степи и скоро увидел верблюда. Верблюд ровно ничего не делал и только смотрел на свое отражение в луже воды. «Ты ленив до невозможности», — сказал ему Джин. «Подумай, из-за этого у тех троих с понедельника стало вдвое больше работы». Сказав это, Джин уперся подбородком в кулак и стал мысленно говорить волшебные слова. «Грб!» — фыркнул верблюд. «На твоем месте я не стал бы вечно повторять «грб», — заметил Джин. «Мне кажется, ты и так слишком часто говорил это слово. Дудки, полно тебе лентяйничать. Принимайся-ка за работу». А верблюд опять сказал «грб». Но едва он закрыл свой рот, как увидел, что его спина, которой он гордился, стала надуваться. Она раздувалась все больше и больше, и на ней, наконец, образовался большой горб. «Видишь, что у тебя на спине?» — спросил его Джин. «Этот горб сел на твою спину, потому что с понедельника, то есть с того самого дня, в который началась общая работа, ты ничего не делал. Теперь тебе придется трудиться». «Разве я могу работать с таким горбом на спине?» — спросил верблюд. «Это сделано тебе в наказание», — сказал Джин. «И все потому, что ты пролентяйничал 3 дня. Теперь ты получил возможность работать по 3 дня подряд безо всякой еды. Тебя будет кормить этот горб. И, пожалуйста, никогда не говори, что я ничего для тебя не сделал. Уходи из пустыни, отправляйся к тем троим и веди себя хорошо. Иди же». И верблюд поднялся и пошел к троим, унося на своей спине свой собственный горб. С тех пор и до нынешнего дня верблюд его носит. «Верблюд работает, много работает, но все не может наверстать тех 3 дней, которые он пролентяйничал в самом начале мира и до сих пор не научился вежливости».